Инструктор Чоунин ведет меня в экзаменационный зал. После того, как я сел, он достает лист и указывает на настенные часы. Время пошло, и ровно через час лист с ответами будет конфискован, независимо от того, закончил ты или нет. А теперь начинай. Я начинаю читать все, что было написано на листе. Это было легко, слишком легко. Все это состоит из элементарной математики, географии мира шиноби, ручных печатей и некоторых вопросов, связанных с тактикой шиноби. Я беру ручку и начинаю торопливо писать. Инструктор удивляется моей скорости. Тем временем, в соседней комнате, Хирузин достает свой хрустальный шар и начинает вливать в него чакру, пока она раскачивает его руки над шаром. Хрустальный шар загорается, и на нем появляется сцена, где Изуна пишет свою контрольную работу. Я чувствую на себе чей-то взгляд, но я игнорирую его, даже не вздрогнув. Похоже, этот извращенец опять за мной шпионит. Хирузин проверяет лист ответов Изуны и с удивлением видит, что треть листа ответов заполнена всего за 5 минут. Парень закончил самую трудную часть экзамена всего за 5 минут. Невероятно. Хирузин смотрит на Изуну широко раскрытыми глазами, не в силах поверить, что парень за несколько минут решил столько сложных математических задач. Закончив математическую часть, и перехожу к задачам по географии. Там есть карта мира шиноби, и на бумаге были написаны названия некоторых важных мест. Я должен точно отметить все места на карте. Еще раз проверяю названия мест, и начинаю размышлять об этих местах. Я прочитал много книг по географии со многими важными достопримечательностями в библиотеке Учихи. Начинаю медленно отмечать все места, пока не тороплюсь вспомнить и отметить их. Через 10 минут перехожу к следующему разделу с печатями и тактикой шиноби. В течение следующих 15 минут я медленно записывал ответы. Я встаю со своего места и зову инструктора Чоунина. Инструктор хмурится, спрашивая: «В чем дело? Тебе нужно выйти в туалет или что-то в этом роде? Я все написал и хочу сдать свой лист». «Ты что?» – недоумевает Чоунин, глядя на настенные часы. «Я закончил контрольную работу и хочу ее отдать. Прошло всего полчаса времени. Ты уверен, что выполнил контрольную работу? У тебя есть еще полчаса, чтобы написать все?» «Нет, это было бы слишком долго». Я ответил на свои вопросы. «Нет никакого смысла тянуть время», – отвечает Изуна, протягивая Чоунина листок с ответами. Он с ошеломленным выражением лица берет лист с ответами и указывает в сторону тренировочной площадки. «После того, как ты выйдешь из этого зала, поверни налево и иди вперед, через 2 комнаты, третий зал – это тренировочный зал, где будет проводиться твой следующий экзамен». Я, насвистывая и медленно, иду к тренировочному залу. Чоунин смотрит на мою удаляющуюся спину и бормочет: «Несмотря на то, что этот ребенок Учиха такой высокомерный, но, черт возьми, он выглядит круто». Чоунин признает, что Изуна выглядит круто. Он просто переворачивает лист с ответами, чтобы проверить, что сделал этот паренек. Он шокирован, увидев лист ответов, лихорадочно просматривает все ответы. «Правильно, это тоже правильно, это тоже правильно. Черт, что за монстр? Все ответы верны». Чоунин встает и бежит к комнате Хокаге. Изуна достигает тренировочного зала, и его приветствует другой уже Чоунин. «Ты Изуна Учиха, ребенок, который хочет сдать практический экзамен». Я киваю ему головой и отвечаю: «Да, я Изуна Учиха». «Заходи в тренировочный зал, сейчас начнется следующий этап экзамена». Я стою перед Чоунином, а он продолжает: «Для этой фазы тебе нужно выполнить бзюцу с ранга, чтобы сдать экзамен. Скажи нам, когда будешь готов». Ничего не говоря, я сразу же складываю несколько ручных печатей. Техника теневого клона. Перед экзаменатором появляется клон, внешне похожий на меня. У Чоунина отвисает челюсть, и он смотрит на меня широко раскрытыми глазами. «Я прошел», — ответа от Чоунина не последовало. Я делаю некоторый акцент на своих словах, когда кричу: «Я прошел, да-да, ты сдал экзамен. Цель состояла в том, чтобы выполнить бзюцу с ранга, но ты выполнил бзюцу теневого клона Б-ранга. Итак, ты сдал экзамен. Теперь иди к Хокаге сама, чтобы получить свой диплом об окончании академии вместе с протектором». Я киваю ему и направляюсь к Хокаге. Офис Хокаге находится рядом с академией, и мне не потребовалось много времени, чтобы добраться туда. Я постучал в дверь кабинета Хокаге и стал ждать ответа. «Войдите». Старый ворчливый голос раздался изнутри. Я повернул ручку и вошел внутрь. «Имя? Изуна Учиха. Возраст? 5 лет и 10 месяцев. Поздравляю, ты сдал выпускной экзамен в академию. Теперь ты шиноби. Хирузин закрывает документы, протягивает мне новенький протектор с голубой тканью. Это твой налобный протектор, символ воли огня и престижа Канахи. Обращайся с ним осторожно и не теряй его. Теперь иди в комнату рядом с этой комнатой за фотографией для твоего диплома об окончании и удостоверения личности шиноби. Завтра ты будешь назначен в команду. Конкретные подробности можно найти на доске объявлений. Теперь, удачи тебе в твоем путешествии, шиноби. Спасибо, дедушка Хокаге. Я улыбаюсь Хирузину, выходя из кабинета. После того, как фотосессия закончилась, я достаю свой сертификат шиноби и решаю подождать, пока придет Шисуи, чтобы подразнить его своим сертификатом шиноби. Мой регистрационный номер шиноби 011223. Подождав некоторое время, у входа в академию засуетились дети, выбегавшие из академии. Занятия закончились. Шисуи выходит из академии, направляясь к своему обычному месту встречи. Он замечает меня и начинает идти ко мне, но его шаги останавливаются. Он смотрит на мой лоб или, точнее, на мой протектор. Он указывает на меня, заикаясь. «Нини-сан, что это такое?» «О, это всего лишь причудливый головной убор. Я только что сдал выпускной экзамен в академии, теперь я настоящий шиноби». Я отвечаю с невозмутимым лицом, и на моем лице появляется небольшая заметная улыбка. Глаза Шисуи наполнились слезами, он начал бить меня своими крошечными кулачками. «Уф, ты обманщик, Нисан, ты обещал мне, что мы оба станем шиноби одновременно, но ты нарушил свое обещание и рано закончил. Это нечестно, уу-уу». «Тише, тише». Я нежно погладил Шисуи по лбу и начал его утешать. «Не волнуйся, Шисуи, работай усердно, и ты тоже сможешь закончить академию пораньше. Ну разве я не потрясающий?» «Я потрясающий, верно, Шисуи?» «Ха-ха». Шисуи снова разрыдался и чуть не лопнул. «Шисуи, пойдем сегодня в твой любимый ресторан. Я уверен, что папа и мама устроят сегодня большую вечеринку». И как я и ожидал, и мама, и папа были очень рады, что я сдал экзамен и стал шиноби. Оба они устроили большую вечеринку в ресторане Акимичи, так как я люблю их мясные блюда. Глава 30. Моя новая команда и первая миссия. Рано утром следующего дня я начинаю готовить все свои инструменты и снаряжение шиноби, так как сегодня меня назначат в команду. Я надел на лоб протектор листа. Печать с символом кандзи хранения отпечатана на металлическом браслете, который я носил на левой руке. Пара наручей – это подарок от Кушины, когда я попросил ее создать мне место для хранения. Эта пара металлических наручей является одним из предметов наследия клана Узумаки, и Кушина дала мне его, как она сказала. Эта пара металлических наручей покрывалась пылью у нас. Я думала, что они тебе понравятся, поэтому старшая сестра принесла их для тебя. А теперь обними меня за этот подарок. Я с радостью принял этот щедрый подарок с недовольным выражением лица, когда меня сжали в ее объятиях. Эти наручи очень удобны, так как могу использовать их для хранения своих инструментов шиноби. Наруч левой руки хранит мои сюрикены, тогда как храню свои кунаи в наруче правой руки, и так их было легко достать в бою. Я ношу перчатки без пальцев с металлическим покрытием на тыльной стороне руки, как у Какаши. Это снаряжение шиноби показалось мне практичным. Я подошел ко входу в академию. Сегодня я должен встретиться здесь со своей новой командой. Я закончил учебу во время текущей сессии академии, так что новых выпускников, с которыми можно было бы работать в паре, не было. Я присоединюсь к существующей команде, в которой есть свободное место. Я жду около часа возле академии. Навстречу мне вышли два генина, и один из них сказал: «Следуй за нами, мы встретимся с сенсеем». Я киваю им и иду следом. Между нами нет никакого взаимодействия. Никто из них не представился, и я не обращал на них внимания. Чувствую некоторое отвращение от их поведения. Я догадываюсь обо всем, но не обращаю на них внимания. Генины ведут меня к мосту через реку Нака. Джаунин почувствовал наше присутствие и посмотрел в нашу сторону. Он улыбнулся нам и помахал рукой. «Итак, вы двое уже познакомились со своим новым товарищем по команде. Пожалуй, я сначала представлюсь. Я Тиндао Оникума из клана Оникума, и я буду вашим лидером команды Джоунинов. А теперь все трое представьтесь друг другу. Я Изуна Учиха. Я только что закончил академию. Приятно познакомиться со всеми вами. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне в будущем». Я представился команде, нравится им это или нет, но я являюсь частью их команды. В конце концов, Именно они будут прикрывать меня во время миссии. Оба они фыркнули, но все же ответили. Я Риаки. Я не принадлежу ни к какому клану. Мой отец – мелкий лавочник, и он продает одежду. Я Такирухага. Я сирота и не принадлежу ни к какому клану. Больше никаких приветствий или аплодисментов. Атмосфера становится неловкой. Чтобы облегчить некоторую напряженность, Тенда хлопает в ладоши и говорит: «Ну-ну, не будьте такими напряженными. Изуна-кун должен будет выполнить свою первую миссию, и это традиция в деревне, что первая миссия будет назначена самим Хокаге сама для любого нового шиноби. Изуна-кун, ты пойдешь в кабинет Хокаге сама. Мы тебя догоним, мне нужно кое-что обсудить с этими двумя». «Хорошо, Тенда-сенсей, я буду прямо в кабинете Хокаге сама. Я помчаться к офису Хокаге, перепрыгивая с крыши на крышу и исчезая из их поля зрения. Мы не можем принять его, Тенда-сенсей. Прошло 2 недели с тех пор, как Хару скончался на миссии. Как может Хокаге быть таким жестоким, чтобы заменить его просто так, даже без нашего согласия? И это ребенок, который едва покинул даже границы своего клана. Мне очень жаль, сенсей, но мы не можем позаботиться о избалованном ребенке из клана». Оба генина начинают жаловаться Тенда. Тенда в отчаянии держит голову и упрекает их. «Послушайте, Ре и Такиру, вы оба теперь шиноби, вы оба должны были знать, что жертвы будут происходить во время миссии, прежде чем вы станете шиноби. Работа шиноби опасна и полна крови и убийств, а также мир не будет ждать, пока вы справитесь со своим горем. Вы должны продолжать принимать миссии и выполнять свой долг шиноби. Хокаге сама уже дал вам 2 недели, чтобы поскорбить о своем горе, и теперь, после 2 недель, вы должны быть готовы к новым миссиям. Что касается вашего третьего товарища по команде Изуны Учихи, то он является членом могущественного клана Учиха, и его способности лично одобрены Хокаге сама, так что вам не нужно беспокоиться о том, что он будет вам мешать. Вы же Джаунин, верно? Вы могли бы спасти Хару, если бы попытались. Вы также виноваты в смерти Хары. На этот раз Тенда разозлился на их замечание и стал огрызаться на них. Я вам инструктор Джаунин и руководитель группы, а не няня, которая позаботится о каждой вашей нужде и всегда будет защищать вас. Это была вина Хару за то, что он проигнорировал мои приказы, устроил ловушку и взорвал себя. А теперь перестаньте ныть и готовьтесь к своей новой миссии. Я не хочу больше слышать никаких жалоб от вас обоих. Если вы хоть раз пожалуетесь, то оба будете отправлены в отставку как шиноби. Теперь двигайтесь к офису Хокаге. Тенда злится на этих детей. Вы думаете, быть шиноби, это все равно что играть? Вы хотите получить все похвалы, которые вы хотите для успешной миссии, и обвинять других в вашей неудаче? Я вошел в кабинет Хокаге и постучал в дверь. Обычное сердитое лицо Хокаге появилось в моем видении, и он заговорил: «О, это же Изуна-кун. Итак, ты уже познакомился со своей командой и готов к первой миссии. Пойдем со мной в комнату миссии, я лично выберу для тебя миссию. Поскольку это твоя первая миссия после окончания академии, она не будет слишком сложной. Я дам тебе самую простую миссию Д-ранга, чтобы испытать». Мы вошли в комнату миссии, и я вижу, как секретарша отчаянно пытается успокоить женщину. По комнате прыгает тучная женщина с темно-каштановыми волосами, разделенными 3 пуфами. У нее была розовая помада, розовый лак для ногтей и фиолетовые тени для век. На пальцах у нее много золотых колец с различными драгоценными камнями. Женщина плачет ведрами слез, сморкаясь в белый носовой платок с золотой подкладкой. Она замечает Хирузина и прыгает к нему. Хокаге сама, моя бедная Тора снова потерялась. Бедная кошечка, как она выживет в этом мире без моей любви и ласки? Хокаге сама, вы должны поторопиться и послать несколько шиноби, чтобы найти мою бедную Тору. У Хирузина выступил пот на лбу от поведения женщины, и он убеждает ее: «Не волнуйтесь, мадам Шиджими, мы скоро найдем вашу кошку». «Да, Хокаге сама, если это ваше обещание, то я могу вздохнуть с облегчением. Я узнаю женщину из аниме. Я забыл ее имя, но вспомнил, что у этой женщины есть буквальный бессмертный кот, который любит убегать из дома. Ее кошка жила дольше, чем бедная Сума в аниме. Кроме того, эта кошка является источником дохода для всех генинов деревни. Так что я не буду жаловаться, но серьезно, это будет моя первая миссия». Как по команде, Хирузин вытащил из кармана фотографию и протянул ее мне. «Это портрет кота Торы госпожи Шиджими. Я всегда держу эту фотографию при себе, так как ее кошка обычно убегает почти каждый день. Госпожа Шиджими, жена Дайми Огня. Я хватаю фотографию кота и начинаю запоминать его черты. У кошки коричневая шерсть с черной линией, идущей по лбу, и тремя линиями, идущими поперек него. У нее глаза янтарного цвета, а на правом ухе повязана красная ленточка. Секретарша записывает мое имя на листе бумаги вместе с моим регистрационным удостоверением Шиноби, и она выдает мне миссию Д-ранга «Поиск кота Торы». Тем временем в комнату входит Тендо-сенсей и двое моих товарищей по команде. Тендо-сенсей берет бумагу с подробностями миссии и приказывает нам выдвигаться. Эта миссия – страшная заноза в заднице. Эта кошка проворна, как леопард, и сообразительна, как лиса. Блять, этот гребаный кот полезнее двух моих никчемных товарищей по команде, если я буду тренировать его как шиноби. Я мысленно проклинаю двух своих бесполезных товарищей по команде, которые почти ничего не сделали для поимки этого кота. Толстая дама хватает кошку и почти выжимает из нее жизнь, она душит кошку в объятиях. Не оставляй меня снова, моя дорогая Торотян, так тебе и надо. Проклятый кот, пробормотал я себе под нос, потому что не могу заставить себя пожалеть эту кошку. Глава 31. Сопроводительная миссия и первая кровь. Прошло 3 месяца с моей первой миссии. Мне исполнилось 6 лет несколько недель назад. Мои тренировки и задания шли рука об руку. Я достиг плато в своем прогрессе, и мне кажется, что я не могу прогрессировать дальше. В настоящее время я могу сражаться против обычного джоунина, не вспотев. Мое преимущество – это мои высокие запасы чакры и тонны дзюцу каждого элемента, которые я освоил. Мои недостатки заключаются в моем маленьком теле и отсутствии реального боевого опыта. Я завершил свое обучение пространственному элементу с Минотой и в настоящее время медленно прогрессирую в фуин дзюцу. Существует большая разница в уровне эксперта и уровне мастера. Возможность использовать чакру в качестве материала для создания печати фуин дзюцу является большим преимуществом. Я просто жду, когда мой рывок роста вызовет новые изменения в моем теле, и я думаю, что после моего первого рывка роста я буду расти относительно быстро с увеличением запасов чакры и увеличением силы тела. После выполнения тонны миссии Д-ранга, Хокаге решает дать нам миссию С-ранга. Честно говоря, я схожу с ума от такого количества миссий Д-ранга. Я еще не вышел из деревни. Эту миссию дали как раз вовремя. Она казалась не слишком сложной. Сын Дайми из страны Чая приехал на отдых в страну огня. Теперь для его возвращения ему нужна помощь нескольких сопровождающих для его безопасного путешествия. Эта миссия выдается в качестве миссии с ранга в офисе Хокаге. Хирузин поручает эту миссию нашей команде. Мне не терпится выбраться из Конохи. Путешествие в страну Чая из Конохи займет 7 дней, поэтому Тендо-сенсей попросил нас заранее подготовить припасы. Я возвращаюсь домой и сообщаю родителям о своей миссии. Тебе пора выбираться из Конохи. Остерегайся всего, когда ты находишься на миссии. Много раз любой ничего не подозревающий прохожий может оказаться врагом. Поскольку это миссия класса С, возьмите с собой несколько противоядий. Бандиты и головорезы, с которыми вы столкнетесь во время миссии, обычно покрывают свое оружие смертельным ядом во время сражения с шиноби. Кроме того, приготовь свой рацион и все остальное необходимое в путь. Отец целых 2 часа читал мне лекции о том, что делать и чего не делать во время миссии. Я записал все в своем мозгу, так как я полный нуб, когда дело касается опыта. Отец только что передал мне свой опыт. Мама приготовила мне сухой пайк, который пригодится во время миссии. Я поместил все в свиток для хранения, и я готов к своей первой миссии. На следующий день утром, все мы встречаемся у ворот в деревню, когда отходит колонна с сыном Дайми. Он сидит в экипаже, приготовленном для него, пока мы идем. Экипаж был окружен 12 охранниками. За ними следовали еще 2 повозки с едой и другими предметами первой необходимости, а также другими предметами первой необходимости. Экипаж сына Дайми стоял посередине. Сын Дайми, заметив меня, отодвинул занавеску и спросил, что это за парень здесь, его потеряли или что, нам нужно позвать его маму, как он вообще может кого-то защитить, ведь он еще в том возрасте, когда надо просто прятаться в объятиях матери. Я просил Коноху хороших шиноби, и они прислали мне ребенка, которому нужна няня. Вена на лбу вздулась у меня, и я злюсь из-за его поведения. Тендо уверяет его, и отвечает, нет необходимости для вас беспокоиться о чем-либо. Изуна, сертифицированный шиноби нашей деревни, и он, молодой гений, который рано окончил академию. Это говорит о его компетентности и навыках. Так что будьте уверены, он справится с этой миссией. Сын Дайми насмехается над этим, закрывая занавеску и продолжая свой путь. Экипажи двигались медленно, мы просто шли, следуя за ней. Я наслаждаюсь пейзажами, так как это был мой первый выход из Канахи. Мой шаринган активен все время, пока я искал любую подозрительную активность. Ничего подозрительного не происходило, пока мы не достигли границы страны Чая. На четвертый день после нашего отъезда мы наконец вступили в страну Чая. Конвой движется через крутую долину, а мы были в полной боевой готовности. Эта долина – идеальное место для засады, если враг захочет нас остановить. Наши предпосылки оказались верны, с вершины холма начали падать большие деревянные бревна. Я немедленно смешал немного чакры и сложил ручные печати. Стиль огня. Техника великого огненного шара. Я высвободил большой огненный шар, и он сжег поленья. От упавших бревен остался только пепел. Враги были удивлены, увидев такое, но они немедленно отреагировали, бросив вниз большие камни. Я повернулся к своим товарищам по команде, ожидая их реакции. Но они, казалось, были невежественны, так как у них не было никакого способа отреагировать на ситуацию. Я вздохнул и повернулся к Тинда. Тинда немедленно сложил несколько ручных печатей, он высвободил немного воды изо рта. Стиль воды. Техника разрывной волны. Вода в виде струи под высоким давлением столкнулась с камнями и разбила их. Камнепад прекратился, так как только мелкие обломки камней и обломки упали на экипаж. Эти куски скалы были отклонены Рейтакеру. Они прыгнули, чтобы защитить экипаж. Мы с Тинда начали подниматься на холм и столкнулись с бандитами. Рейтакеру остались охранять экипаж вместе с охраной. Я осмотрелся вокруг в поисках шиноби, активируя свое тепловое зрение вместе со зрением чакры. Я не смог обнаружить никаких признаков присутствия какого-либо шиноби. Начинается противостояние между нами и бандитами. Бандиты не представляют для нас никакой угрозы. Я проверил их клинки на наличие яда, и отец был прав. Их оружие было покрыто фиолетовой жидкостью, которая, как я предположил, является ядом. Они были слишком медлительны, чтобы сражаться со мной, пока я использовал свой шаринган. Я достал кунай в правой руке и начал сражаться с ними. Я перерезал шею одному из бандитов, и кровь хлынула из его шеи. Я почувствовал отвращение, потому что было слишком много крови даже для такого студента-медика, как я. Мой желудок начинает урчать, так как мой завтрак был готов выйти. Я сдержался на некоторое время, пока добивал других бандитов. Тинда был недалеко от меня, и он подошел ко мне. Я киваю ему, бегу к ближайшему кусту и начинаю блевать. Это мое первое убийство в этом мире, и я чувствовал себя очень противоречиво по этому поводу. В моем предыдущем мире я был врачом, чья работа состояла в том, чтобы спасать жизни, и теперь в этой нынешней жизни моя работа состоит в том, чтобы убить любого, кто помешает мне завершить мою миссию. Я снова столкнулся с реальностью ситуации и пробормотал себе под нос. Итак, я сделал свой первый шаг, чтобы быть втянутым в хаос этого мира. Глубоко вздохнул, чтобы успокоить нервы, и вышел из кустов. «Ты в порядке?» – спросил меня Тинда. Я кивнул ему. «Теперь я в порядке. Давай перегруппируемся с Рейтакеру». Мы спустились с холма и увидели мертвые тела нескольких бандитов, лежащих вокруг. Такеру заметил нас и крикнул: «Синси, у нас тут такая ситуация». Он указал на стоявшего рядом Ре, который крепко сжал его руку. Главарь бандитов был среди бандитов, которые напали на нас. Мы смогли справиться со всеми из них, и Ре столкнулся с главарем бандитов. Во время битвы главарь бандитов сумел нанести удар по левой руке Ре. Это была всего лишь обычная рана, поэтому Ре проигнорировал ее, сражаясь с лидером и, наконец, убил его. «Дай-ка мне взглянуть на нее». Тинда посмотрел на его рану и нахмурился. Он отравлен оружием главаря бандитов, и яд, похоже, сильнее остальных. Я достал противоядие и протянул его Ре. «Вот, возьми, это противоядие. Я приготовил их на всякий случай». Ре взял противоядие и подождал, пока яд нейтрализуется. Через некоторое время яд перестал распространяться, но не был нейтрализован. Вся левая рука Ре стала пурпурной, и из нее начал течь гной. Я активировал рентгеновское и микроскопическое зрение моего шарингана, проверяя его руку. Клетки его левой руки быстро умирали, яд разъедал их. Мышцы и вены начинают сморщиваться по мере того, как из них вытекает гной и начинают гнить. Нервы были сильно повреждены, так как они были поражены ядом. В целом это безнадежная ситуация. После недолгого осмотра руки Тинда пришел к тому же выводу. «Ре, тебе придется ампутировать руку от плеча, если ты не хочешь, чтобы яд распространился дальше. Слишком поздно для лечения, яд слишком силен». «Нет, Синси, как такое может быть? Моя карьера шиноби закончится, и моя рука не еет», — воскликнул Ре. Тинда помог Ре ампутировать руку, прижег рану, чтобы не осталось следов яда, и перевязал культю бинтами. Я глубоко вздохнул, глядя на них. К счастью, я пожелал вначале получить исцеляющую способность, сравнимой с Хаширамой. Глава 32. Тренировка тайдзюцу. После того, как миссия была закончена, Ре и Такеру решили уйти в отставку. Они были слишком напуганы, чтобы продолжать все. Оба они потеряли своего лучшего друга в прошлой миссии с ранга, а в следующей миссии с ранга один из них потерял руку. Ре решил помочь отцу с его магазином, и Такеру устроился у них в магазине в качестве помощника. Мы с Тинда не сказали ничего про их решение. Таким образом, вот так в течение 4 месяцев моя команда распалась. Какое-то время Хирузин не ставил меня в пару ни с одной командой. Я перестал часто выполнять задания, поскольку сосредоточился исключительно на тренировках по фуиндзюцу. Время от времени я буду отправляться на некоторые миссии с ранга с другими командами и даже чоунинами, чтобы накопить какой-то опыт. Один год пролетел в мгновение ока, мне исполнилось 7. Я, наконец, достиг уровня мастера фуиндзюцу, и Минато и Кушина были потрясены, увидев это. Минато тоже сильно продвинулся вперед. Он успешно создал Расинган раньше времени. И Минато, и Кушина достигли уровня гроссмейстера фуиндзюцу. Мой шаринган превратился в 3-томойный шаринган. Я был очень рад такому развитию событий. Я показал свой шаринган своей семье, и они были потрясены, увидев мой полностью развитый шаринган. Оправдался тем, что видел слишком много смертей в своих миссиях, которые послужили спусковым крючком для пробуждения моего шарингана. Но еще больше их потряс мой необычный шаринган, и отец просто назвал его мутацией. Такие случаи были редки в кланах, поскольку почти не происходит мутаций, и человек с мутировавшим шаринганом обычно вскоре ослепает, и в некоторых худших сценариях может умереть. Я убедил их, что я в порядке и нет никакого вреда для моего тела, но они все еще настаивали на том, чтобы я не использовал шаринган регулярно. Я мог только согласиться на их просьбу, но мне не нужно ее выполнять. Теперь я могу начать тренировать свои другие навыки. Я начал практиковать тайдзюцу под руководством дяди Сакума. Он не очень опытный пользователь тайдзюцу, но его обучение все еще приносит мне много пользы. Может быть, мне стоит найти Майта Деа прямо сейчас. Он лучший пользователь тайдзюцу в мире шиноби. Тренировка с ним очень поможет мне, так как мое тело будет в состоянии идти в ногу с его тренировкой из-за исцеляющей способности Хаширамы. Я надеюсь, чтобы найти Майта Деа, я украдкой проследовал за Майта Гаем. Сильный парень направился к своему дому, который больше походил на хижину, чем на настоящий дом. Я думаю, что будучи генином, он не зарабатывал достаточно денег, чтобы позволить себе приличный дом, а также мог практиковать в 8 вратах, что слишком сильно истощает его, из-за чего он отдыхал весь следующий день. Я видел, как Майта Дай отрабатывает некоторые приемы ударов ногами и кулаками, а Майта Гай подбадривал его со стороны. Майта Дай поворачивается в мою сторону, так как он сразу же заметил меня и мгновенно появился передо мной. Быстро, так быстро. Он двигался так быстро, не используя никакой чакры. Я мог видеть его движение только с помощью шарингана. Без него я сомневаюсь, что смог бы отследить его передвижение. Я вижу в тебе энергичного юношу, но подглядывать за кем-то нехорошо. Я почесал голову, выходя из своего укрытия. Уже придумал предлог, чтобы убедить его, если меня поймают. Здравствуйте, я Изуна Учиха. Я друг Какаши и тренируюсь вместе с ним. Я хочу изучить тайдзюцу, и Какаши сказал мне, что кто-то по имени Майта Гай, лучший пользователь тайдзюцу, которого он когда-либо встречал. Поэтому я расспросил его о тебе поподробнее. Я просто пошел за парнем, чтобы посмотреть, как он тренируется. Я врал с невозмутимым лицом, указывая в сторону Майта Гая. Итак, мой вечный соперник наконец признал его. Я так счастлив и воодушевлен. Я буду тренироваться в 10 раз усерднее, чем раньше. Майта Гай стал проливать слезы и обнимает Майта Дэя. Сила юности. Это же сила юность. Я буду болеть за тебя, парень, ведь в тебе горит сила юности. Да, отец, и отец, и сын обнимают друг друга, и начинают проливать ведра слез. Я чувствую себя неловко, видя их в таком состоянии, и атмосфера стала странной. Кхе-кхе, я слегка кашляю, чтобы привлечь их внимание, и они смотрят в мою сторону. Мальчик Изуна, твоя юность расцветает. Ты вступил в весну своей силой юности. Видя, что Гай загорелся твоими словами, ты можешь тренироваться в тайдзюцу вместе с нами. Твоя страсть, целеустремленность, трудолюбие и молодость будут ярче сиять во всей деревне. Это сила юности. Но прежде я должен убедиться, что в тебе достаточно силы юности. Я покрываюсь потом от его замечания, странные мысли проникают в мой мозг. Крепко обнимаю свое тело и отступаю на шаг назад. Покажи мне свою силу юности. Майта Дай идет мне навстречу. Я закрываю глаза, чтобы выдержать атаку, но ничего не происходит. Майта Дай просто подходит и начинает осматривать мое тело. ГМ. Хорошее соотношение жировых отложений. Твои мышцы достаточно компактны, и твое тело находится в первом рывке роста. Он показывает мне большой палец и широко улыбается, сверкнув зубами. Твоя юность готова сиять, но перед этим тебе нужно надеть что-нибудь получше, чтобы тренироваться. Он вытаскивает из-за пояса зеленый спандекс и сует мне в руку. Я неловко смотрю на него и тут же отвечаю. Нет, я этого не надену. У меня уже есть мой тренировочный костюм. Нет необходимости носить что-то еще. Майта Дай падает на его плечо. Он удрученно начинает бормотать о преимуществах этого тренировочного костюма тайдзюцу. Я игнорирую его, приближаясь к парню. Гай, ты такой классный, что можешь поступить и окончить академию, просто используя тайдзюцу. Гай смущенно почесывает голову и ослепительно улыбается. Это все из-за моей силы юности. Я тренируюсь вместе с отцом, и он мотивировал меня двигаться дальше. Хорошо, мальчик Изуна, если ты хочешь тренироваться с нами, приходи завтра рано утром, так как мы начнем с полного круга вокруг Конохи на наших руках, а затем мы сделаем упражнение для тренировки мышц. Я также составлю для тебя диету и план питания, строго следуя этому плану. Теперь мы встретимся завтра утром. С этого началась моя адская тренировка с Майта Дай. Когда я привык к нормальной тренировке без потливости, Дай добавил веса к моим ногам, и я снова начал задыхаться, и начал тренироваться в осложненном режиме. Глядя на адскую тренировку Майта Дая, я мог только покачать головой, и начал снова. Прошло еще 3 месяца, пока я быстро совершенствовался в тайдзюцу. Дай научил меня всем своим приемам, не сдерживаясь. Хотя он никогда не упоминал о 8 вратах, я могу понять его чувства, но мне любопытно увидеть технику, и если бы я мог, я хотел бы овладеть ею, поскольку моя исцеляющая способность может компенсировать потерю жизненной силы и другие вредные последствия для тела. Но я сомневаюсь, что Майта Дай научит меня этой технике. Что ж, он потратил 20 лет своей жизни, создавая, осваивая и совершенствуя технику. Как он может передать такую мощную технику неизвестному человеку? На данный момент даже Майта Гай не знает об этой технике. Думаю, я должен сам увидеть эту технику и, возможно, попытаться скопировать ее с помощью шарингана. Обычный шаринган не может скопировать эту технику, так как Какаши смог выучить только одно открытие врат. Может быть, это было его тело, не способное выдержать давление дальнейших врат или его неспособность дальше копировать технику. Дай практикует эту технику поздно ночью. Я могу улизнуть из своего дома и шпионить за ним, когда он использует технику, и запомнить ее при помощи шарингана. Эта мысль пришла мне в голову, и я единодушно подумал о том, чтобы воплотить ее в жизнь. Позже ночью, на территории клана Учиха, в своей комнате, Изуна, одетый полностью в черную одежду, выскользнул из своей комнаты. Стиль света. Камуфляжный плащ. Одежда Изуны начинает покрываться светлой чакрой, его тело начинает исчезать, и он становится невидимым. За последние годы я еще больше усовершенствовал свои техники стиля света и создал несколько новых. Теперь даже Бейкуган и Шаринган не могут меня обнаружить, потому что я – часть самого света. Я выскользнул с территории Учиха под бдительными взглядами полицейских охранников, когда выходил. Я шел по улицам, так как они были пустые и прыжки на крышах могут вызвать ненужный шум. Я добираюсь до хижины Майта Дая и вижу, как он выходит. Дай осторожно оглядывается по сторонам, его взгляд проходит мимо меня без какой-либо реакции. Убедившись, что вокруг никого нет, он начинает углубляться в лес. Бесшумно последовал за ним по пятам. Вскоре он достигает небольшого водопада на реке Нака. Дай ненадолго останавливается и снова начинает оглядываться. Через некоторое время он начинает делать разминочные упражнения, чтобы привести свое тело в норму. Дай сжимает кулак и складывает руки на груди. Ха-ха-ха-ха, врата начала, врата исцеления. Врата жизни, врата боли, врата предела, откройтесь. Майта Дай сразу же открыл 5 врат из 8, и начал прыгать и махать руками. Через несколько секунд он снова сосредоточился, его кожа покраснела и вены появились на всем теле. Его тело выпускало плотную синюю чакру, а глаза и тело светились зеленым. Ха-ха-ха-ха, врата прозрения, откройтесь. Ударная волна высвобождается из его тела, близлежащая вода начинает вытесняться. А-а-а, врата чуда, откройтесь. Его тело начинает выделять синий пот, который немедленно испаряется, создавая голубую ауру, которая дует на близлежащие деревья. Меня отбрасывает назад ударной волной, и я почти раскрываюсь. Майта Дай сжал кулак и слегка ударил кулаком по воздуху. Большой кратер образовался под его ногами, сжатый воздух начал принимать форму белого тигра. Прежде чем он успел полностью сформироваться, у Дая закончилась энергия, он рухнул на землю и начал тяжело дышать. Снова нет, но эта техника почти завершена. Мне все еще нужно немного времени, чтобы завершить ее. Дай неподвижно лежал на земле. Через некоторое время послышался храп. Дай заснул. Я возвращаюсь обратно к себе в клан и начинаю размышлять. Техника слишком быстрая. Он открыл первые 5 врат одновременно. Я мог записать только открытие 3 врат. Мне нужно наносить ему постоянные визиты в течение некоторого времени, чтобы полностью понять технику. Я составил этот план, продолжая подглядывать за Даем в течение следующих нескольких недель. Глава 33. Торжественное открытие Ичираку Рамен. Я сегодня очень взволнован. Очень рано утром я шел к рынку с листовкой в руке. Сегодня торжественная церемония открытия Ичираку Рамена, и я хочу быть первым клиентом, который попробует рамен. Сейчас 4 часа утра, и я иду к этому ресторану. Нет ни одного поклонника Наруто, который не хотел бы съесть миску рамена Ичираку. У меня появилась возможность стать первым человеком, который попробует этот райский рамен, и я не упущу эту возможность. Неделю назад Тиучи раздавал листовки на улице, и я тут же схватил одну из них. Я смотрю на листовку, в которой говорится, что скидка 50% для первой сотни клиентов, и моя слюна начала капать, когда представил себе вкус рамена. Я подошел к заведению, которое все еще было закрыто, но из дома виднелись какие-то огни. Полагаю, Тиучи занят приготовлением ингредиентов для рамена. Я уселся поудобнее, закрыл глаза и начал медитировать. Все больше и больше людей начинают присоединяться к очереди позади меня, пока я терпеливо ждал рамен. Все дело в терпении. Чем терпеливее я буду, тем вкуснее будет рамен. Таковы были мои мысли, но мой желудок не соглашался с ними, продолжая урчать. Черт возьми, как долго мне придется ждать. После 4-часового ожидания Тиучи открывает заведение и удивляется, увидев меня первым в очереди. Он улыбается мне и спрашивает: «Какой у тебя заказ, клиент?» «Очень большая миска мисо рамена с морскими водорослями, а также приготовьте еще 2 миски танкацу рамена с чарсиу на вынос. Сейчас будет». Я возбужденно потираю руку, когда Тиучи начинает готовить мой рамен. К настоящему моменту уже сформировалась длинная очередь, многие люди выстраивались в очередь вместе с детьми или внуками. «Вот, твоя очень большая миска мисо рамена с морскими водорослями и еще 2 миски танкацу рамена с начинкой из чарсиу. Художественное качество рамена почти ослепляет меня, я активирую свой шаринган только для того, чтобы записать эту сцену. Я беру свой рамен и пробую шелковистую лапшу, которая скользит по моему горлу, а густой суп успокаивает мой язык, и чувство просветления и блаженства охватывает меня. Я выхожу из очереди и начинаю есть восхитительный рамен. Плачу деньги за него, и снова предаюсь лакомству. Я замечаю, что Минато с тревогой ищет кого-то. «О, Минато-сенси, ты тоже пришел за раменом?» «О, Изуна, я ищу какаши для мисси». Наш разговор прерывается, когда кто-то хлопает Минато по плечу. У мужчины были длинные, колючие белые волосы, собранные в хвост. Под глазами были красные линии, которые тянулись дальше по лицу. Он был одет в зеленую короткую рубашку кимоно и такие же штаны, под которыми виднелась сетчатая броня на запястьях и лодыжках. Он также носил щитки, черный пояс, традиционные деревянные сандалии, красная хари с двумя желтыми кругами по бокам. Я сразу узнал в нем Джираю из легендарных саннинов. «Привет, Минато. Джирая-сенси», — приветствует его Минато. «Пойдем со мной на минутку». «А ты с нами?» — Джирая тянет Минато куда-то. «Я просто следую за ними». Джирая ведет нас в ближайший переулок, смеется и говорит: «Теперь смотрите внимательно и удивляйтесь». Джирая сжимает свою правую руку левой и образует расинган. «Что думаете? Это тайное дзюцу, на совершенствование которого у тебя ушло 1.5 года, и я уже овладел им. Разве это не невероятно, Хаэм?» Я насмехаюсь над ним, ставя свою миску с рамэном аккуратно на доску. «Малыш, я тебя не впечатлил?» Джирая скривился, спрашивая меня об этом. Я ухмыляюсь ему и протягиваю руку. Чакра начала собираться в моей ладони, я сформировал расинган вдвое больше его. Минато и Джирая широко раскрыли глаза, глядя на расинган, который был почти размером с баскетбольный мяч. «Это потрясающе!» — восклицают они оба в унисон. «Продолжайте наблюдать!» Расинган перестает расти, вокруг него начинают мелькать искры молний. Расинган покрыт молнией, я прицеливаюсь и бросаю его в сторону дерева. Расинган пролетает некоторое время, прежде чем исчезнуть. «Ха! Что за дитя? Твой расинган рассеялся, но все же он больше моего!» Джирая смеется надо мной, но дуется из-за размера. Я фыркаю на него и отвечаю: «Потерпи немного, старик, не шути со мной, не испытывай мое терпение, а то побью тебя». Бум-банг. Слова Джираи прерываются сильным взрывом, одно из деревьев разлетается на куски, а его обломки падают на землю. Большой кратер образуется на его месте, и молния мерцает возле кратера. «Проклятый мальчишка, это слишком мощно, это приравнивается к дзюцу С-ранга по силе», — жалуется Джирая. «Изуна-кун, в конце концов, ты на шаг впереди меня», — Минато вздыхает, увидев разрушения, вызванные расинганом. «Что ты имеешь в виду, Минато?» — спрашивает Джирая. «Ха, сенси, именно Изуна-кун помог мне в развитии расингана. Без его помощи мне потребовалось бы гораздо больше времени, чтобы создать его. Он даже зашел так далеко, что добавил преобразование природы к расингану, подвиг, который я все еще пытаюсь понять». «Не волнуйтесь, Минато-сенси, я научу вас своему исчезающему расингану позже. Так вот, какое имя ты придумал?» «Ага». После добавления чакры стихии молнии расинган исчезает, когда я пытаюсь бросить его. Поэтому я и назвал его так. Я беру свой рамен и возвращаюсь в Ичираку. «Что за чудовище? Этот ребенок Учиха, настоящий монстр», — бормочет себе под нос Джирая. «Минато следует за мной, пока я продолжаю есть свой рамен». «Эй, Изуна, ты раньше всех пробуешь рамен и так быстро». Эти слова отвлекают меня от моего блаженства, и я узнаю голос. Гай, Шизуни и Асума стоят в очереди, и Гай говорит со мной. Я приветствую его и отвечаю: «Я не мог не попробовать этот райский рамен раньше всех, поэтому встал в очередь рано утром в 4 часа и стал первым человеком, который пробует этот рамен. А-а-а, так хорошо». Я проглатываю очередную порцию лапши и смотрю на них. «О, мальчик, я просто не могу дождаться, чтобы съесть немного этого потрясающего рамена». Шизуни подпрыгивает от возбуждения. «Дерзкая лапша господина Тиучи и суп для души. Я буду наслаждаться каждой каплей этого всеми фибрами своего существа», — нетерпеливо говорит Гай. «Хаэм, создавать восхитительные ароматы — это тоже настоящий огонь», — Асума говорит в приподнятом настроении. «Хаэм, все это волнение только из-за какой-то лапши рамен. Это просто смешно», — Какаши грубо прерывает его. «О чем ты говоришь, Какаши-сэмпай, если тоже стоишь в очереди?» Я упрекаю его, указывая на это. «Минато-сенси, это что, миссия?» Какаши игнорирует нас и бежит к Минато. «Совершенно верно, сейчас мы собираемся», — отвечает Минато Какаши, направляясь к офису Хокаге. «Вы не будете возражать, если я присоединюсь к вам, Минато-сенси?» Я немедленно доедаю оставшийся суп, поднимаю оставшиеся миски и кладу их в свиток для хранения. «Хорошо, нет никаких проблем, но ты должен спросить об этом Хокаге саму», — Минато отвечает мне. «Хорошо, тогда все решено, я пойду с вами, ребята. В конце концов, мне сейчас очень скучно». Все мы собрались к Хокаге, и Хирузин был ошеломлен, увидев меня там. Он показывает на меня и спрашивает: «Что ты здесь делаешь, Изуна?» «Мне сейчас очень скучно, дедушка Хокаге. Я хочу выполнить несколько заданий, и задание Минато-сенси показалось мне интересным, так что я решил пойти с ними. Ты же не против, верно?» Хирузин некоторое время размышляет, Прежде чем ответить, ты можешь пойти с ними, нет никаких проблем. Хирузин начинает объяснять детали миссии, пока говорит, и это краткий обзор вашего задания. Минато Намикозе, Чоза Акимичи, Шибия Бураме и Изуна Учиха немедленно отправляются Раран. Поняли, мы все дружно отвечаем, но, господин третий Хокаге, я хотел бы получить ваше разрешение включить этого шиноби Какаши Хатаке в миссию. Минато представляет детали Какаши Хирузину. Вы что-то задумали для этого молодого человека? Спрашивает он, просматривая подробности о Какаши. Я знаю, он может быть еще мал, но он чрезвычайно талантлив, как Изуна. Минато указывает на меня. Хирузин размышляет некоторое время и говорит, Какаши – редкий гений, который рано окончил академию, и Изуна тоже гений. Жаль, что мы не можем найти подходящую команду для Изуны, в которой можно было бы работать ему. Очень хорошо, и Изуна, и Какаши могут участвовать в этой миссии. Глава 34. Потерянная башня и цель нашей миссии – Раран, город башен. Это город, окруженный пустынями и лежащий в стране ветров. Хирузин получил донесение от одного из своих шпионов в стране ветра. Анракузан, злой министр Рарана, придумывает злой план, чтобы с помощью нити чакры использовать Раран, чтобы собрать силы и в конечном итоге вести войну с пятью нациями. Наша миссия состоит в том, чтобы расследовать и устранить Анракузан, тем самым пресекая его злые планы. Через час все мы собираемся у главных ворот Канахи, готовясь к отъезду. Изуна, Какаши, вы оба будете разведывать город и искать что-нибудь полезное относительно планов Анракузан. Я, Чоза и Шиби будем противостоять врагу, пока охраняем королеву Сару Рарана от теней. Минато достает свой особый кунай и протягивает один нам обоим. Держи этот кунай при себе. В случае чрезвычайной ситуации я смогу телепортироваться к вам в одно мгновение и помочь решить вашу проблему. Мы оба киваем ему, и я кладу кунай в кобуру. Раран очень далеко от Канахи. Чтобы добраться до него, мы должны пройти через страну рек, затем войти в страну ветров и продолжить путешествие по раскаленной палящей пустыне, чтобы, наконец, добраться до места назначения. Хотя Раран окружен пустыней, рядом с ним есть оазис, который помогает городу во многом. Наша команда из 5 человек выдвигается к месту назначения. Мы идем без остановок в течение 7 часов. Чоза и Шиби удивлены, увидев, что я и Какаши способны не отставать от них. Не в силах сдержать любопытство, Чоза спрашивает Минато. Минато, эти дети могут идти в ногу с нашей скоростью и выносливостью, особенно этот младший ребенок Учиха. Ты проделал действительно большую работу по обучению Какаши, поскольку он является членом твоей команды, поэтому ты знаешь о его возможностях. Но как насчет ребенка Учиха, откуда ты его так хорошо знаешь? Минато хихикает и отвечает. Чоза-сан, в последние 2 года Изуна регулярно тренировался с моей командой. Он даже пропускал занятия в академии, используя теневого клона, чтобы тренироваться с нами. Я могу сказать только одно. Если Какаши – гений, то Изуна – гений среди гениев. Он помог мне создать мое дзюцу Эранга Расинган, и прежде чем я смог улучшить его дальше, Изуна уже усовершенствовал дзюцу до ранга С самостоятельно. Самое удивительное, что у него достаточно чакры, чтобы использовать дзюцу С-ранга в атаке и при этом сохранить свою чакру. Я могу спокойно сказать, что он может победить большинство джоунинов нашей деревни. И если он застигнет врасплох, его дзюцу С-ранга может даже убить шиноби уровня Каге. Чего ему не хватает, так это только опыта, и я подумал, что эта миссия поможет ему получить часть его. Чоза и Шиби шокированы этим всем, и оба стали бормотать одновременно. Что за чудовище? Как бы то ни было, мы идем довольно долго, давайте немного отдохнем, чтобы восстановить нашу выносливость, а после часового отдыха мы продолжим. Все согласились на это и стали разбивать маленький привал. Эй, Какаши, ты не попробовал этот восхитительный райский рамен? Но не волнуйся, я тебе с этим помогу. Я достаю миску горячего рамена из своего свитка и протягиваю ее Какаши. Он странно смотрит на меня, прежде чем полезть в свою сумку. Я хотел увидеть лицо Какаши своими собственными глазами. За 2 года нашей дружбы я ни разу не видел Какаши без маски. Ну, я видел его лицо из аниме, но это было, когда он был взрослым. Я хочу посмотреть, как выглядит маленький Какаши. Я пристально смотрю на него, активировав свой шаринган. Хочу запечатлеть его лицо в своей памяти, сделать из него плакат и распространить его среди всех его товарищей по команде и друзей. Какаши достает палочки для еды, Он разламывает их и готовится кушать рамен. Мой взгляд усиливается, пока я жду этого момента, когда Какаши собирается снять маску и начать есть свой рамен. В этот момент я чувствую тяжелую руку на своем плече. Вздрогнув, оборачиваюсь, и мой шаринган активируется и ловит незваного гостя. Чоза вздрагивает от моего шарингана и отступает. Я деактивирую шаринган и спрашиваю его: «Простите, что напугал вас, Чоза-сан, чем я помочь вам?» Чоза почесывает затылок и спрашивает меня: «Чуть ранее я заметил, как ты отдавал Какаши миску с горячим раменом. Итак, если у тебя осталась еще одна миска, не мог бы ты поделиться ею со мной? О, вот что, у меня осталась последняя миска, которую я приберегал на будущее, но в этом нет никакого смысла. Вы можете взять ее». Я достаю вторую миску рамена и протягиваю ее Чозе. Он жадно кушает рамен и замечает: «Что за райский рамен? Ах, так хорошо!» Я согласовываюсь с ним, говоря: «Да, это лучший рамен, который я когда-либо ел. Это шелковистая лапша и этот блестящий бульон, который скользит по твоему горлу и успокаивает твою душу. Это истинное блаженство». Чоза кивает, соглашаясь со мной, и спрашивает: «Если тебя ничего не заденет, могу я задать тебе вопрос, Изуна-кун? Если только это не касается тайны нашего клана или что-то в этом роде, я не возражаю ответить на ваш вопрос». «Ничего подобного. Я просто хотел спросить тебя о твоем шарингане, если ты не против ответить мне. Довольно необычно видеть вот необычный шаринган, да еще в таком юном возрасте. Ах, в этом нет ничего секретного. Я пробудил свой шаринган ранее, когда я выполнял много миссий жизни и смерти со многими командами и столкнулся со смертью многих моих товарищей, благодаря чему и пробудил его. Отец сказал, что мой шаринган мутировал, и в зависимости от мутации он может либо медленно пробуждаться, либо быстро. Мой шаринган из последних, так как он пробудился очень быстро», — ответил я ему. «О, вот как это бывает. Спасибо за рамен, Изуна-кун». Минато и Шиби молча слушают наш разговор, но шок на их лицах очевиден, когда они увидели мой шаринган. Они знают о том, что многие мутации кекки гинкая, как правило, вредны для пользователя, и это может даже привести к смерти. Они посмотрели на меня со странным выражением, но я не обратил на это внимания. Черт возьми, Какаши все еще ест рамен. Я должен запечатлеть его лицо. Спасибо за еду. Когда я поворачиваюсь лицом к Какаши, он уже доел свой рамен и снова закрыл лицо маской, положив палочки для еды и миску в свиток. Черт возьми, Кишимото и его окружение. Однажды я разоблачу Какаши перед всеми. Я с досадой смотрю на Какаши, а он был смущен моим выражением лица. Через час мы снова бежим к стране ветров, потому что путь не близок совсем. С нашим почти безостановочным путешествием мы, наконец, достигли Рарана, города башен, через 4 дня. Все мы были измотаны как морально, так и физически, и нам нужен был перерыв, чтобы оправиться от усталости. Итак, мы решили остановиться в оазисе за пределами Рарана, чтобы отдохнуть. Издалека Раран выглядел как обелиск с широкой платформой, из которой торчало множество остроконечных конструкций. У города был странный дизайн. Я активировал свой шаринган, чтобы запустить телескопическое зрение в паре с рентгеновским зрением, и я заглядываю внутрь города. Платформа, подобная структуре, это стены города, которые блокируют вездесущие горячие песчаные ветры от входа в город, а остроконечные структуры – это различные башни, где живут люди Рарана. Самая высокая башня в городе в центре – дворец королевы, где проживает королева Сара. Весь город был похож на готический, с множеством узких башенок, устремленных в небо. Все мы начинаем готовить свои палатки для сна в лесу. Установка палаток поможет нам спать более спокойно. Нет никакого страха, что нас укусит насекомые. Шиби может связаться с насекомыми и попросить их держаться от нас подальше. Мы с Минато начинаем устанавливать несколько печатей для обнаружения и другие печати вокруг нашего лагеря, чтобы узнать о любой угрозе. Какаши также помогал, расставляя ловушки на случай засады. Шиби просто послал своих насекомых разведать местность, а Чоза тем временем просто сидел в палатке и жевал сухой пайк. Все было почти готовы, и все отправились спать по своим палаткам. Глава 35. Потерянная башня 2. Пора. Давай выдвигаться. Какаши и Изуна, вы оба начинаете разведку местности, как только мы достигнем Рарана. Мы втроем будем присматривать за Анракузаном и королевой Сарой. Мы достигли внешних стен Рарана, и все начали взбираться на стены, чтобы проникнуть в город. Минато дал нам несколько странных масок с лицами животных, чтобы скрыть наши личности. Мы разошлись у стены, и я начинаю разведывать местность своим шаринганом. Большие башни Рорана блокировали основную часть солнечного света, освещение города в основном искусственное, питаемое чакрой от линии чакр. Я начинаю шарить по городу в поисках Рюмику или линии чакры. Из фильма я знаю об общем местоположении. Это место находится рядом с пятью большими трубами, которые проходят под землей и соединены с секретной камерой, где спрятана печать для Рюмику. Пока я осматривал город, в одном месте неподалеку от меня на секунду появилась яркая вспышка света. Я сразу же начинаю бежать к этому месту. Мужчина с короткими каштановыми волосами и черными миндалевидными глазами лежал без сознания на земле. Он носил стандартную форму Джоунина, но без герба Узумаки на плечах. Еще на нем была облегающая темно-синяя футболка до самого подбородка. Две сумки с инструментами шиноби были пристегнуты к его пояснице. Но его самой отличительной особенностью был его протектор в стиле хаппури, который обрамлял его лицо, как у второго хокаге Табирамы Синджу. О, посмотрите, кто этот покемон Кхек-Хекашель кажется, это будущий Ямато. Он не знает о моей личности, и я тоже, поэтому я должен действовать как незнакомец. Хаймэм он является подопытным Орочимару с клетками Хаширамы, которые, в свою очередь, дают ему клетки Ашуры. Может быть, я смогу взять немного его крови, чтобы исследовать. Я медленно подхожу к нему и складываю несколько ручных печатей. Стиль земли. Связывающий камень. Я связываю Ямато на случай, если он нападет на меня. Что ж, в тот момент, когда он проснется, он будет настороже против вражеского нападения. Я достаю кунай и бутылку с образцами из своего свитка. Шиноби обычно носит пробирки с образцами, как и во время любой миссии. Если мы сталкиваемся с любым пользователем Кекки Гинкай, мы берем их кровь, и деревня может экспериментировать над кровью, чтобы найти слабость Кекки Гинкая. Я слегка тыкаю Ямато своим кунаем и забираю образец его крови. Боль от укола заставляет бессознательного Ямато очнуться. Он медленно открывает глаза, оглядывается по сторонам в растерянности, прежде чем встать на защиту. «Стой, не с места. Ты окружен, это ФБР. Брось оружие, встань на колени и заведи руки за голову». Ямато вздрогнул, услышав это, так как он напомнил ему об одном могущественном шиноби, который любит говорить неслыханные странные вещи. «Изуна-сан, это ты, Изуна-сан, стой, не с места. Кто ты? Представься. Иначе мне придется рассматривать тебя как врага и быстро разобраться с тобой. Я просто начинаю говорить Ямато случайные вещи, следуя протоколу, так как это моя первая встреча с ним. Ты носишь протектор Конохи на лбу, это означает, что ты шиноби-листа. Но Хокаге сама только нашу команду послал на это секретное задание. Это может означать только одно. Либо ты шпион, либо замаскированный. Я доставлю тебя обратно в Коноху для допроса. Извини, Изуна-сан. Я не знаю, что здесь произошло, но руины Рорана превратились в город, а ты каким-то образом превратился в ребенка. Я снимаю маску и активирую шаринган. Я готов атаковать Ямато. Я хотел сразиться с Ямато и сам увидеть древесный стиль. Я могу использовать этот стиль, но я не знаю точного соотношения дзюцу и чакры и даже путей чакры для циркуляции древесной чакры. Сражаясь с Ямато, я могу выучить дзюцу, а потом практиковать и совершенствовать их. Так что мне определенно придется с ним драться. Хватит болтовни и отговорок. Вы идете со мной на допрос. Я начинаю наполнять чакру и складываю ручные печати. Извини, Изуна-сан, мне нужно найти Наруто, Сакуру и Сэя. Мы должны остановить Мукоди любой ценой. Стиль огня. Техника великого огненного шара. Я выдуваю большой огненный шар в Ямато, который находится все еще в моей технике. Он разрывает камень, превращая свои руки в дерево, и тут же складывает ручные и хлопает ладонями по земле. Стиль дерева. Деревянная запирающая стена. Деревянные столбы вырастают из земли как с левой, так и с правой стороны Ямато, и они соединяются вместе, образуя деревянный купол. Огненный шар сталкивается с ним, когда он взрывается, и купол спасает Ямато. О, пользователь древесного стиля, похожий на первого Хокаге, теперь тебе определенно нужно последовать за мной обратно в деревню. Я складываю еще несколько ручных печатей, использую большое количество чакры и высвобождаю ее. Стиль огня. Обжигающая огненная пуля. Я извергаю сжатый огненный шар, который движется с очень большой скоростью и сталкивается с деревянным куполом, мгновенно сжигая его и покрывая пламенем. Стиль воды. Рвущийся поток. Ямато высвобождает из рук большое количество воды и гасит пламя. Стиль дерева. Техника четырехколонной тюрьмы. Огромное количество деревянных столбов поднимается из земли вокруг меня, заключая меня в деревянную тюрьму. Я вливаю чакру в свои руки и бью по ней, но не смог ничего сделать. Это бесполезно, Изуна-сан. Это дерево покрыто толстым слоем чакры, и его не так легко уничтожить, замечает Ямато. О, вот как, я ухмыляюсь Ямато, и моя рука тянется к моей спине. Я вытаскиваю клинок чакры и начинаю вливать в него светлую чакру. Мой клинок начинает светиться красным, потом становится синим. Стиль света. Световой меч. Эта техника вдохновлена одной из моих любимых серий в прошлой жизни. Лезвие издает жужжащий звук от вибраций, вызванных интенсивным электромагнитным излучением и теплом. Я взмахиваю лезвием, и оно разрезает деревянные колонны, как горячий нож разрезает масло. Широко раскрыв рот, Ямато таращится на меня. Теперь твоя очередь. Я смотрю на Ямато, начинаю размахивать клинком и бросаюсь к нему. Ах, дерьмо. Даже в детстве Изуна-сан был чудовищем. Ямато тут же складывает какие-то ручные печати, протягивая мне руку. Стиль дерева. Техника великого леса. Его левая рука превращается в большое дерево, которое на большой скорости удлиняется и разветвляется на множество ветвей, приближаясь ко мне. Концы дерева превращаются во множество острых кольев. Я размахиваю своим клинком чакры, легко разрезая и нарезая кубиками все деревья, и иду к нему. Ямато приходит в ужас от этого, он немедленно складывает ручные печати и хлопает ладонями по земле. Стиль дерева. Рождение моря деревьев. Большое количество деревьев и травы начинают расти из земли, и они покрывают окружающую местность. Я убираю свой клинок чакры, вытягиваю правую руку и начинаю формировать Расинган. Большой шар Расингана. Большой шар Расингана размером с баскетбольный мяч формируется в моей руке. Я открываю рот и извергаю на него пламя. Стихия огня. Большой шар, горящий Расинган. Я швыряю пылающий Расинган в деревья. Они разрушаются и сгорают вместе с моим Расинганом. Замечаю присутствие Минато, который бежит ко мне, чтобы остановить меня, но я продолжаю бежать к Ямато. Когда я собираюсь коснуться Ямато, Минато внезапно телепортируется рядом со мной и хватает меня за руку, чтобы остановить мою атаку. «Остановись, Изуна! Он не враг!» — приказывает Минато. Ямато падает на землю, тяжело дыша. У него кончилась чакра. «О, я осознаю это! Я просто дразнил его и хотел выпустить на волю часть своего стресса прошлых лет, а этот парень оказался подходящей тренировочной мишенью. Именно то, и Ямато вспотели от моего комментария, и Ямато начинает. Ох, именно тогда, когда этот парень выскочил из ниоткуда, он был поглощен странным светом, я смог почувствовать колебания пространственно-временного ниндзюцу от света, именно то сан даже твоя чакра и формула запечатывания были смешаны внутри. Итак, я пришел к выводу, что этот парень – путешественник во времени, либо он из прошлого, либо из будущего. Когда он назвал меня Изуна-сан, несмотря на мой юный возраст, я заключил, что он из будущего. Поскольку он старше меня примерно на 20 лет и все еще называет меня Изуна-сан, что означает, что он мне ровня. Минато шокирован моим выводом и хвалит меня. Удивительно, Изуна-кун, твой вывод точен, этот парень из будущего, и мы только что встретились с компаньоном этого парня по имени Наруто. Я послал этого парня защищать принцессу Сару. Я нашел Анра Кузана, чье настоящее имя Мукади. Давай победим его и сорвем его злой план. Глава 36. Гримуар греха. Бум-бум. Наш разговор прерывает звук мощного взрыва, который снес одну из близлежащих башен.